Глава 53.2. Ты просто дикий, испуганный зверек. Шен посмотрел в небо, все еще затянутое низкими белыми тучами. В воздухе пахло приближающейся грозой. Старейшина Пика Славы с мечом в руке наблюдал за тренировкой своих лучших учеников. Иногда он пускал этот меч в ход, чтобы усложнить учащимся задачу. Шен глядел на происходящее со стороны, ожидая, когда Муан здесь закончит. Не то чтобы он куда-то сильно торопился, но с момента их разговора прошло уже около 3 часов, и Шен справедливо предполагал, что Муан намеренно тянет время. Сохранять благодушие было довольно непросто, потому что стоило ему увидеть старейшину Пика Славы, как он вспомнил всю историю с веревками мертвеца. И эта история здорово его раздражала. Но больше всего раздражала собственная неуверенность в том, что Муан соврал ему. На самом деле он придумал довольно простой способ убедиться в правдивости его слов. Шен осмотрелся. Он стоял у края внутреннего двора рядом с пышной клумбой. Клумба, видимо, тоже была элементом тренировки, так как состояла из острых камней и диких роз. Ненавязчиво подойдя чуть ближе, Шен сжал розовый стебель и оторвал самый большой бутон. По ладони потекла алая кровь. В его силах было с помощью духовной энергии не дать шипам уколоть себя, но он намеренно этого не сделал. И намеренно сжал стебель именно правой рукой. Той же рукой Муан держал сейчас свой прославленный меч. Ни на мгновение не разжимая пальцев, Шен поднес цветок к лицу и вдохнул приторный аромат. Муан, за которым он все это время следил взглядом, не изменился ни в лице, ни в позе, не дрогнул рукой и не обернулся. Абсолютно никак не проявил того, что что-то почувствовал. Шен бросил цветок на землю, неожиданно почувствовав разочарование. На что он вообще рассчитывал? Конечно, все это просто глупость. Хорошо, что все это просто глупость. Однако зачем Муану пытаться убедить его в обратном? «Если умрешь ты, умру и я». Неужели все это было ради того, чтобы Шен не чувствовал от него угрозы? Перестал быть настороже и открылся? Не так уж невероятно, но слишком хитро для Муана. Неужели это давно придумал Шиан? Шен лизнул свою ладонь, стирая кровь. Его мысли метались, и он уже ничего не понимал. Он долго думал о том подслушанном разговоре его брата и Муана. Наверное, ответ все же лежал на поверхности, просто ему очень не хотелось в это верить. Не хотелось признавать, что нет никого, кому бы он мог доверять. Настроение старейшины проклятого пика вконец испортилось. Словно вторя его хмурым мыслям, начал накрапывать мелкий дождь. Огромным усилием воли Шен отказался от желания плюнуть на все и улететь прочь. Вместо этого он продолжил терпеливо стоять во дворе. Еще через час Муан наконец соизволил закончить тренировку. Выглядел он при этом так же свежо, как и до ее начала. В отличие от Шена, настроение которого опустилось в глубокий минус вместе с температурой окружающей среды. Старейшина Пика Черного Лотоса акклиматизировался и выглядел чуть сиреневато от холода. «Ты закончил?» — уточнил он у Муана. «Практически. Еще остались кое-какие бумажные дела». Полчаса назад он бы, наверное, взорвался от злости, но теперь уже пребывал в стадии меланхолической отрешенности. В этом состоянии он мог ждать его на этом месте часами. «Вот как? Ладно. Мне подождать здесь?» Муан посмотрел на Шена, слегка прищурившись. Он и в самом деле намеревался вывести хозяина проклятого пика из себя, чтобы тот, наконец, сознался, зачем на самом деле явился. Подобного терпения, признаться, он никак не ожидал. Неужели Шен действительно сказал правду? Муану стало даже слегка совестно. «Хорошо, с бумажной работой я разберусь позже», — вздохнув, решил он. «Идем». Поразмыслив, Шен довольно быстро определил, что если где и быть трупу, так только на пике прославленных целителей. Вскоре они со старейшиной Муаном уже стояли в кабинете доктора Зага. «Вы осматривали тело убитой, старейшина?» — без предисловий спросил Шен. «Я догадывался, что вскоре тебя увижу», — вздохнул тот. «Это вы объявили всем, что ее убили? Вы уверены в этом?» «Более чем. Хотя внешних повреждений я не нашел, все признаки указывают на некое отравление. Ее язык раздулся, перекрыв гортань, и несчастная задохнулась. Правда, какой именно использовался яд, я пока не определил». «Где ее обнаружили?» «На обочине дороги, ведущей к общежитию пика сиреневого рассвета. Тело нашла старейшина Летис Лис перед рассветом, поэтому от учащихся пока удалось все скрыть. Но долго мы не сможем держать подобное в тайне». «Ага», — пробормотал Шен. «Особенно после второй смерти». «Второй смерти?» — взволнованно переспросил доктор Зак. «Мое предположение. Почему-то мне кажется, что это не последняя смерть». «Поосторожнее со словами, старейшина!» — возмущенно воскликнул Зак. «Как вы можете столь спокойно предвещать подобное?» Шен отвернулся от него, не желая вступать в полемику. «Старейшина Летис Лис нашла ее перед рассветом?» После недолгого молчания переспросил он. «Что же она там делала в такую рань?» «Судя по всему, устраивала утреннюю пробежку», — пожал плечами доктор Зак. Шен перевел взгляд на молчаливо стоящего у двери Муана. «Думаю, мы спросим подробности у самой Летис Лис», — решил он, поклонился старейшине Загу и направился к выходу. «Шен!» — окликнул доктор, когда он уже выходил вслед за Муаном. Хозяин проклятого пика застыл в дверях и обернулся. «Тебе не мешало бы посетить меня позже по более личному вопросу. Ты на самом деле не слишком хорошо выглядишь». Шен почувствовал, как кровь слегка прилила к щекам, будто его уличили в чем-то противозаконном. «Ваши опасения беспочвенны, старейшина». Зак проводил его удаляющуюся спину скептическим взглядом. Поговорить со старейшиной Летис Лис оказалось не столь просто, как хотелось бы. Натренировавший терпение на Муане, Шен выглядел по-прежнему философски отрешенным, зато старейшина Пика Славы, уже более часа ожидающий аудиенции под дверьми кабинета Летис Лис, нервно ходил из стороны в сторону и потирал руки, готовый удавить любого, кто неосторожно окажется в зоне доступности. «Как ты можешь сохранять такое спокойствие?» — не выдержал Муан, глядя на стоящего подле окна Шена. Тот перевел на него скучающий взгляд. «Разве от моей более бурной реакции что-то изменится?» «Нет, но...» «Я уже привык к подобному отношению. Люди намеренно пытаются вывести меня из себя или показывают свое пренебрежение. Слишком по-детски поддаваться на подобные провокации». Муан, который сам недавно пытался провернуть с ним такую же провокацию, смущенно отвернулся. В коридор вышла ученица пика сиреневого рассвета. «Старейшина Летис Лис ожидает вас», — объявила она. «Наконец-то!» — воскликнул Муан и первым ринулся в кабинет. Шен не спеша последовал за ним. Красавица, глава пика сиреневого рассвета, одетая в дорогое платье яркого фиолетового цвета, сидела за высоким письменным столом. Когда вошли старейшины, она не встала их поприветствовать, а лишь подняла взгляд от свитка, лежащего перед ней. «Все играете в детектива, старейшина Шен?» — иронично спросила она. «Приходится, раз уж больше некому. И что же юному сыщику нужно от меня?» «Не такому уж и юному», — слегка смутился Шен. «Вслух же произнес. Я слышал, что именно вы нашли труп ученицы. Расскажите, как это произошло». Летис Лис пожала изящными плечиками. «Ничего особенного. Я занималась утренними упражнениями, когда увидела что-то, лежащее у дороги. Сначала я даже решила, что это просто ворох одежды, но, приглядевшись, узнала бедную Нану. Это ужасно. Кто мог совершить подобное?» — спросила она и в упор посмотрела на Шена. «У вас есть предположение, кто это мог сделать?» — деловито спросил Муан. «Есть одно». «А кроме этого», — напряженно произнес Шен, «я даже не задумывалась о подобном. Ответ очевиден». Шен столкнулся с нею взглядом. Пространство между ними чуть ли не молния прочертило. «Спасибо за уделенное время», — не отводя глаз, произнес хозяин проклятого пика. «Если боги тебя не покарают, это сделаю я». «Приятно поговорить с человеком, который не скрывает своего мнения», — криво усмехнулся Шен и вышел из кабинета. «Ты не говорил, что тебя подозревают в ее убийстве», — заметил Муан, догнав его уже в коридоре. «Меня подозревают во всех злодеяниях, происходящих в радиусе 100 километров. К чему каждый раз повторять очевидное?» «Шен!» Муан потянул его за локоть, заставляя остановиться и обернуться. «Почему Летис Лис столь уверенно заявляла о твоей причастности?» Шен смотрел на белоснежные волосы старейшины Пика Славы. Какой-то звоночек настойчиво звякал внутри его пустой черепной коробки. Кажется, этот звоночек забился о внутреннюю сторону черепа. «Да ну нет! Ну не может быть!» Лишь слегка расстроившись, подумал Шен. «Некоторые события происходят в угоду сюжету», — отозвалась система. «В новелле пользователя номер 1 прописано, что все посчитают Шена убийцей». «Муан мог бы посчитать убийцей того Шена. Но ведь не меня. Не после всего, что мы вместе пережили. Разве он не понял, что я не способен совершить подобное?» Взгляд Шена, все еще направленный на старейшину Пика Славы, перестал быть растерянным и наполнился холодной яростью. «Хочешь, чтобы я предъявил неоспоримые доказательства? Я не буду этого делать. В этом нет никакого смысла. О чем ты? Можешь не верить мне на слово. Я тебе тоже не верю. Бессмысленно продолжать притворяться». «Да о чем ты?» — опешил Муан. «Обо всем». Шен пожал плечами, будто Муан спросил очередную очевидную глупость. «Все это ложь насчет источников. Глупые сказки. Шиан сказал тебе это сделать. Вы этот план давно составили? Как только узнали о моей демонической трансформации? Очень хитро. И сестрица твоя хорошо играла. Столько стараний из-за такого презренного человека». Шен перевел взгляд на ладонь своей правой руки, где поверх черной 14-конечной звезды запеклись свежие шрамы. Точнее, все из-за глубинной тьмы. Только ее существование все еще оберегает меня от смерти. «Ты вообще в своем уме?» — взорвался Муан. «Хватит. Даже если я пытаюсь делать хорошие вещи, Вселенная выстраивает последствия против меня. Почему я так долго не мог этого принять, а?» Яростный тон пропал. Шен закончил, задумчиво приложив палец к уголку губ. Муан напряженно смотрел на успокоившегося Шена, вслух размышляющего о чем-то за пределами его понимания. Он так и не понял, с чего началась эта вспышка. Он всего-то хотел уточнить некоторые детали, даже не думая ни в чем его обвинять. «Да, точно». Шен развернулся, увлеченный новой мыслью, и направился прочь. «А жить-то, наверное, станет проще. И чего я так сильно переживал?» «Шен!» «Я так устал!» — вздохнул он, обращаясь к системе. «Желаете использовать рояль в кустах номер 197?» «А можно?» — поразился Шен. «Конечно! Это же сюжетная арка!» «Желаю использовать все, что только можно!» — согласился Шен. Не успел он войти в следующую просторную залу резиденции хозяйки Пика Сиреневого Рассвета, как увидел сидящую на коленях подле низкого столика девушку. Ее пальцы нежно перебирали струны изящной цитры. По помещению разливалась красивая мелодия. Шен остановился в проходе, наблюдая за ее виртуозной игрой. Сзади на него чуть не налетел Муан. «Ты чего застыл?» — не понял он. Возмущенно зашипел Шен. «Как ты можешь перекрывать подобную мелодию своим грубым голосом? Какую еще мелодию? Ты вконец опалоумил?» Шен удивленно перевел взгляд на девушку. Только сейчас он обратил внимание, что она чуть просвечивается в свете дневных лучей. Обернувшись к Муану, он все-таки уточнил. «В этой комнате никого нет?» Муан на полном серьезе еще раз обвел помещение внимательным взглядом. Казалось, найдись здесь хотя бы таракан, он был бы удовлетворен. Но никого не было. Поэтому он приложил ладонь ко лбу хозяина проклятого пика. Тот тут же сбил ее, возмущенно отпрыгнув в сторону. Решив больше не отвлекаться на бесполезных помощников, он подошел к девушке, пока та не исчезла. Какой-то странный рояль, система. Она играет на цитре. Хорошо. Что дальше? «Эй!» — вслух позвал он. «Кто тебя убил?» Мелодия оборвалась. Девушка в последний раз провела пальцами по цитре, а затем подняла взгляд на Шена. Ее огромные глаза наполнились кровью. В следующий миг призрак так сильно закричал, что затряслись стекла в окнах, а Шену пришлось закрыть уши ладонями. Девушка резко рванула вперед, прямо на заклинателя, ударилась в его грудь, пронизывая насквозь, и исчезла. Шен обернулся, с трудом делая очередной вдох. Девушки нигде не было. Осмотревшись по сторонам, он заметил все еще лежащую на столе цитру. Он сделал шаг к ней, потянулся рукой, но в то же мгновение инструмент растворился в воздухе. «Где-то я уже видел подобное». «Шен, ты меня пугаешь», — искренне прокомментировал происходящее Муан. Он не видел призрака, поэтому происходящее казалось ему крайне странным. Шен бросил на него еще один гневный взгляд. «Кажется, я делаю успехи», — саркастично прокомментировал он. «Уже пугаю не только учеников и всяких разных старейшин, но даже сильнейшего воина Ордена РР». «Меня твое поведение пугает». Шен молча смотрел на него. «Ну, раз ты такой пугливый, отправляйся на свой пик славы», — после небольшого размышления определил он. «Как-нибудь без твоего участия справлюсь». «Ладно», — легко согласился Муан, будто только и ждал этого предложения. «Только я бы хотел сначала ответить». Шен вопросительно смотрел на него. «Насчет твоих обвинений ответить». «Моего вранья». Он сделал шаг к Шену и впился в него глазами. «Я тебе никогда не лгал. И даже если тебе страшно признать правду, не стоит переворачивать все с ног на голову и прятаться среди иллюзий, в которых тебе удобно. Ты сам не подпускаешь к себе людей и сам делаешь всем вокруг больно. Ты словно дикий, испуганный зверек, который кусает всех, кто пытается к нему приблизиться. И знаешь что? Никто не будет пытаться приблизиться к тебе вечно». Сказав это, Муан развернулся и вышел в окно, потому что проход в коридор загораживал опешивший Шен.